Глава 5. Сильф. Азриэл придержал дверь кареты и протянул руку, чтобы помочь. Я уже собралась вложить свою ладонь в его, а потом элегантно выставить ножку, как меня словно разрядом тока ударило. Проклятые кеды! Заболтавшись с Мортом, я опять о них забыла. Едва я поставлю ногу на мостовую, как Азриэл увидит мою иномирянскую обувку. Она его, мягко говоря, поразит. Увы, о грациозности придется забыть. Я развернулась спиной к выходу и задом попятилась из кареты. Это было жутко неудобно. В итоге я вывалилась на улицу с изяществом медведя, выбирающегося из берлоги после долгого зимнего сна. Азриэл ничего не сказал, просто молча закрыл дверь кареты. На лице у него при этом был ноябрь, а настроение, судя по всему, упало до -20 по Цельсию. Кажется, он прикидывал, не поторопился ли с воскрешением жены, потому что вернулась она явно бракованной. Втроем мы направились к гостеприимно распронесся ветерок. «Что это?» — шарахнулась я. «Вольный сильф. Они те еще проказники», — пояснил Азриэл. «Похоже, твои проблемы с памятью серьезнее, чем я думал», — сделал он неутешительный вывод. Я лишь скромно опустила голову. Благо, мы как раз вошли в холл замка и продолжить неудобный разговор уже не могли. Все потому, что первый этаж был забит людьми. Видимо, гости собрались на свадебный пир и решили не расходиться после новости о смерти новобрачной, а следом о ее воскрешении. А что, всем интересно посмотреть на вернувшуюся с того света? Столько лиц и все незнакомые. Жизни не хватит, чтобы выучить имена. А ведь Анастейша наверняка знала минимум половину из собравшихся. Мое появление произвело фурор. Судя по шепоту за спиной и полные жаркого любопытства взгляды, воскрешение в этом мире не такая уж частая штука. Я впервые задумалась о том, на какую жертву пошел Азриэл, чтобы вернуть супругу. Какова была плата? И я сейчас не о материальных ценностях, все же некромантия и черная магия, и это и мне известно. «Не обращай на них внимания», — посоветовал Азриэл. В отличие от меня, присутствие посторонних нисколько его не смущало. Он превосходно владел собой, и даже в помятом, забрызганном кровью сюртуке выглядел шикарно. Словно так и надо. «Я совсем забыл передать, что свадебный пир отменяется», — потер он устало лоб. «Ничего страшного», — мне вдруг захотелось его подбодрить. На его долю и так выпало достаточно испытаний. «Ни у меня одной день сегодня не задался. В каком-то смысле мы товарищи по несчастью, вот только мой товарищ прикончит меня, если поймает на лжи». От лестницы на второй этаж нас отделяло шагов 30, не больше, но это был самый долгий путь в моей жизни. Азриэл как мог ограждал меня от излишнего внимания, жадный до сплетен толпы. Но он был один, семенящий за нами Морт не в счет, а любопытствующих много». «Это правда ты, Анастейша?» — схватила меня за руку какая-то женщина. Естественно, я видела ее впервые. Возможно, это подруга или родственница, и ее волнение обосновано. Но я все равно шарахнулась от нее и невольно прижалась к боку Азриэла. Он в ответ по-хозяйски обнял меня за плечи и притянул еще ближе к себе. «Все вопросы позже!» — выкрикнул Азриэл. «Моей супруге требуется отдых. Она только что перенесла сложный ритуал и еще не до конца пришла в себя». «Да-да, вы, безусловно, правы, мессир Азриэл», — закивали все наперебой. Толпа, как по волшебству, расступилась, образовав коридор к лестнице. Кажется, их действительно проняло. Азриэл довел меня до ступеней и подозвал прислугу. Он велел проводить меня в личные покои. Все мои вещи, по его заверению, ждут там. Я смогу, наконец, смыть с себя кровь и переодеться в чистое. Я поблагодарила и двинулась за служанкой вверх по лестнице. Шагала осторожно, чтобы даже носок кет случайно не показался из-под юбки. Со стороны моя походка, наверное, выглядела странно. По крайней мере, гости зашептались с новой силой. Теперь все будут думать, что я не только памяти лишилась, но и с ногами у меня проблемы. Я, служанка Морт, который следовал за мной тенью, после непродолжительной прогулки по коридорам, добрались до заветной цели. «Ваше покое, мистра», — поклонилась служанка. «Если вам что-то понадобится, только скажите». «Ничего не надо, ты можешь быть свободна». Я торопилась избавиться от девушки. Толкнула дверь и вошла в покое. Морт последовал за мной. Служанка удивленно округлила глаза, но ничего не сказала. Наверное, местные нравы запрещают добропорядочной замужней даме оставаться наедине с посторонним мужчиной. Поэтому я на всякий случай пояснила. «Это мой доктор», — и указала на Морта. Глаза служанки расширились еще больше, и я догадалась, что ляпнула не то. «Врач!» — поспешно исправилась я. И снова мимо. Бедная девушка уже пошла красными пятнами. Решила, небось, что я применяю на ней какие-то заклинания. Например, краду ее жизненную силу, чтобы поддержать свою вернувшуюся с того света душу. Еще чуть-чуть, и она бы с криком бросилась прочь. Но тут на выручку пришел Морт. «Лекарь я», — пояснил он. «Буду присматривать за мистрой». «Она немного не в себе», — добавил он шепотом, отгородившись от меня ладонью. Как будто я не слышала. Ладно уж, пусть ерничает. Зато служанка расслабилась, списав непонятные слова на мое состояние. «Удобно быть сумасшедшей, ничего не скажешь. Все сходит тебе с рук. Интересно, если вздумаю разгуливать по замку голой, люди тоже отнесутся с пониманием?» «Нет, пожалуй, не буду проверять». Наконец служанка ушла, и Морта закрыл дверь. Казалось бы, все, можно расслабиться. Не тут-то было. Только я набрала полную грудь воздуха, чтобы выдохнуть с облегчением, как сзади раздалось. «Это что тут такое?» Голос был тоненький и хитненький. Я подпрыгнула от неожиданности и резко обернулась. Никого. Огромная гостиная была пуста. Тогда я отправилась на поиски. Но не за диваном, обитым красным в желтую клетку бархатом, ни за зелеными креслами, ни под столиком из полированного дерева, ни в камине с узорчатыми изразцами никого не нашла. За тяжелыми шторами, золотым рисунком тоже было пусто, как и под шерстяным ковром с крупным узором. Не слишком ли много цветов? У меня аж в глазах зарябило от пестроты. Кажется, Азриэл упоминал, что покои обставлены в стиле родного края Анастейши. Она что, из цыган? Если мне суждено здесь задержаться, то без перестановки не обойтись. Не хочу обретать в комнатах, навевающих мысли о кочевой жизни. Если спальня такая же, точно займусь ремонтом. Тут я заметила, что Морт отчаянно машет руками, привлекая мое внимание. Он указывал куда-то вверх, и я запрокинула голову. Под потолком летало нечто. Оно не имело формы, даже тело, если быть точной, и больше всего походило на бесцветный сгусток. Собственно, плотность — единственное, что хоть как-то отличало его от остального воздуха в комнате. Прямо Каспер — дружелюбное привидение. Или не такое уж дружелюбное. Поняв, что его обнаружили, нечто подплыло ко мне и зависло напротив лица. Чуть повисев, оно вынесло вердикт. «Ты няна?» — произнес тот самый писклявый голосок. К этому моменту я уже догадалась, что имею дело со спутником Анастейши, но я точно не ожидала, что он так быстро меня раскусит. Как только понял, маленький гаденыш, я ведь даже слова ему не сказала. «Ты ошибаешься, Сильф», — произнес Морт. «Это твоя хозяйка. После воскрешения она еще не совсем восстановилась». «Глупости!» — сгусток облетел меня кругом. «От нее исходят совершенно другие вибрации, хотя она, безусловно, похожа на Анастейшу. Это странно». «Само собой, вибрации изменились», — настаивал Морт, пока я благоразумно молчала. «Она ведь умирала. Смерть, знаешь ли, накладывает отпечаток. Это не прогулка в саду. Анастейш побывала на том свете». Сгусток еще несколько раз облетел вокруг меня и повторил. «Не она!» А потом, хихикнув, радостно пообещал. «Азриэл тебя убьет!» Я сразу же поняла, о ком речь. «Конечно же, об Азриэле!» Похоже, сгусток решил настучать на нас с Мортом. Я уже собралась топнуть ногой и поставить его на место, как этот подлец взмыл вверх и завис надо мной. «Что он там делает?» — поинтересовалась я у Морта. Что-то мокрое упало мне на щеку. Я стерла и посмотрела на свою руку. Вода. Еще одна капля, еще и еще. В следующую секунду на меня обрушился настоящий ливень. Причем шел дождь исключительно надо мной. Морт и прочая часть гостиной оставались сухими. Я, взвизгнув, попыталась сбежать из зоны поражения, но туча устремилась за мной следом. Это была самая странная игра в догонялки в моей жизни. Я носилась по гостиной, на бегу обзывая Сильфа последними словами, а он летал за мной в образе тучи и все поливал дождем. Морт благоразумно не вмешивался в наши разборки. Он вообще предпочитал пережидать неприятности в стороне. Промокнув до нижнего белья, я решила, что с меня хватит. Остановилась, набрала в легкие побольше воздуха и гаркнула. «Немедленно прекрати!» Не знаю, кто сильнее удивился, я или Сильф, но дождь тотчас же оборвался. Туча над моей головой лопнула, как мыльный пузырь. На ее место снова вернулся сгусток. «Как ты это сделала?» — пропищал голосок. «Что именно?» — уточнила я. «Ты приказала, и я подчинился, сам того не желая». «Ха!» — победно выдохнула я. «Пусть сейчас я похожа на мокрую курицу, но в этой битве я одержала верх». «Спутник во всем подчиняется своему хозяину», — сказала я то, чему меня успел научить Морд. «Но ты не моя хозяйка». «Выходит, все-таки она». Сильф отлетел в угол, и теперь оттуда доносилось невнятное бормотание. Подойдя ближе, я расслышала. «Недаром они так похожи. Значит, есть что-то общее. Ей передалась моя связь с хозяйкой. Я привязан». «Вот именно», — провозгласила я. «Ты привязан и обязан меня слушаться. В первую очередь я приказываю тебе помалкивать. Ты никому не скажешь о своих подозрениях насчет меня, особенно о Зриэлу». «Тоже мне хозяйка нашлась», — заворчал Сильф в ответ. «Пришла и сразу командует. А я, может, вольный дух? Мы, Сильфы, дети воздуха. Нам положено летать и шалить, а не быть привязанным к какому-то там человечешке. Ладно еще хозяйка, но ты-то самозванка». Он мог так долго продолжать. Надо было как-то его остановить. И я вспомнила слова Морта. «Хозяева приказывают Сильфам, какую форму принять. Это очень удобно. Сильф может стать кем и чем угодно. Ненадолго даже скопировать другого человека». «Стань шаром», — велела я. Первым на ум пришел красный воздушный шарик из ужастика. Не знаю, с какой стати выбрала такой образ. Наверное, ничего хорошего от этого мира уже не ждала. Пуф! Это Сильф будто взорвался. Я уж испугалась, что уничтожила его. Как вдруг на месте, где только что был сгусток, появился шар. Обычный детский шарик с веревочкой и сердечком на боку. Я аж умилилась, так он мне напомнил о моем мире. «Ну как, довольно?» — проворчал шарик. «Я похож, дракон знает на что». «Насколько помню, у шарика нет рта, а это значит, что он не может говорить», — заметила я. Шарик в самом деле замолчал, завис себе под потолком, покачивался и укоризненно смотрел на меня. Клянусь, я чувствовала его осуждающий взгляд, пусть даже у него нет глаз. «Кажется, с Сильфом покончено», — вздохнула я. «Ты не можешь его так оставить», — заметил Морт. «Она, стоишь, повсюду таскала его с собой, разве что на свадьбу не взяла». «Пусть повисит, подумает о своем поведении», — буркнула я. «Потом решу, как с ним быть. А пока я хочу снять с себя это мокрое, кровавленное платье. Хватит с меня игр в оживший труп. Где здесь ванная?» Морт ткнул пальцем, и я потопала в указанном направлении. «Быть попаданкой дико сложно, скажу я вам. Ни минуты на себя».